Парламентер медленно подошел к двери ангара метра на два. «Ближе не подходить», – велела ему Клаудия на французском, после чего подошла вплотную к двери, закрыв своим лицом зрачок, чтобы собеседник не смог разглядеть, что находится у нее за спиной. «Толково, но вряд ли поможет». Я смотрел на вражеского переговорщика из-за ее плеча. Кажется, тип в беретке ее вполне понял и остановился. «Ну, чего надо?» – поинтересовалась Клава. «Сдавайтесь», – предложил парламентер. «Даже не прибавляя что-нибудь типа «Вы окружены» или «Ваше положение безнадежно», эйкий прагматик-реалист в стиле эсэсовцев из старых фильмов про 1941 год». «С чего бы это нам сдаваться?» – уточнила Клава. «Вас мало. Если не сдадитесь, мы разнесем тут все. Вместе с вами». «А не боитесь, что рванет? То самое, главненькое. Зачем вы сюда пришли?» На лице переговорщика возникло некоторое замешательство. «Они без взрывателей», – усмехнулся он. «И что с того? Попытаетесь пойти на штурм? Мы просто подорвем то, что вам столь нужно. Превратим в кучу обломков. И будете вы их ценное содержимое с пола собирать и просеивать через сито». «Момент», – сказал парламентер. Затем он зашагал обратно к своему броневику. Клава на всякий случай прикрыла заслонку. «Что дальше?» – спросила она, обернувшись. «Сказал же, тяни время», – повторил Яндогин. «Нам надо попробовать любой ценой выиграть, ну хотя бы полчаса». «А полчаса хватит?» «Да». «Интересно, что ему могли дать эти вожделенные полчаса?» Через пару минут послышался глухой стук в дверь. Кажется, переговорщик вернулся. Клава открыла зрачок. «Каковы ваши условия? Что вы конкретно от нас хотите?» – спросил он, видимо, получив какие-то инструкции. «Самую малость», – ответила Клава. «Во-первых, безопасный уход отсюда для меня и моих людей. А во-вторых, процент от стоимости найденного». «И все», – уточнил парламентер с несколько издевательской интонацией. Видимо, решил, что эта дамочка сбрендила. «Нет, не все. Еще мне нужно минут 40 на то, чтобы связаться с моими боссами, обсудить возникшую ситуацию и получить от них ответ и дальнейшие инструкции. Я, в данном случае, человек маленький». То есть, после Клавкиных слов, эти родезийские уроды должны были всерьез думать о том, что действительно имеют дело с какой-то местной мафией, а не дай бог, с русскими. Собственно, как мне показалось, они в тот момент примерно так и полагали. «Хорошо», – ответил парламентер, – «но вы слишком много хотите, и обещать вам какие-то проценты я не уполномочен. Через 40 минут я вернусь, и мы продолжим разговор. Время пошло». Затем он посмотрел на свои массивные карманные часы и отошел. Через пару минут его «Хамбер» завел мотор, развернулся и уехал во свояси. Вторая бронемашина последовала за ним. «Что это нам даст?» – спросила Клава. «Терпение», – только и сказал на это Яндогин. Затем, взяв из газика зеленый жестяной ящик переносной рации, он с одним бойцом скорым шагом направился наверх, таща радиостанцию за собой. «Наблюдайте из портера», – снисходительно разрешил он всем нам перед тем, как ушел. Франко-говорящая часть нашей группы его, разумеется, вообще не поняла. Хотя по его действиям и без всяких слов было ясно, что он затеял что-то серьезное. Красная армия не была бы Красной армией, если бы в критической ситуации тоже не приберегла для такого случая жменьку другую козырей, как говорили в одном популярном в моем времени кино. Так или иначе, теперь могло произойти все, что угодно. Оставалось только гадать и надеяться на то, что тактический ядерный удар по нам, бравый старлей, все-таки не вызовет. Дальше потянулись минуты ожидания. Крайне медленно, как это обычно и бывает в подобных тупиковых обстоятельствах. Народ, включая Клаву и старшину, рассредоточился, держа оружие наготове и усевшись на бетонный пол возле тамбура, с тем, чтобы минимизировать потери в случае, если супостаты передумают и их танки внезапно начнут бить из пушек по входным воротам и дверям укрытия. Некоторые Клавины боевички, воспользовавшись паузой, пили воду, а может и не только воду, из пляжек, и что-то торопливо жевали, устроив себе стихийный второй завтрак, либо ранний обед. А я на всякий случай остался у входной двери. Очень долго вокруг было тихо, и только примерно на 32-й минуте где-то вверху, над потолочным бетоном и песком нашего укрытия, возникли шелестящий гул и свист реактивных самолетов. Я было полез открывать зрачок, и в ту же секунду услышал звук, от которого у меня заныли корни зубов. Вой несущихся к земле авиабомб. Потом где-то снаружи перед укрытием ударило. «Ложись!» – заорал я благим матом и упал ничком на заходивший ходуном пол. Часть еще горевших в ангаре лампочек погасла или лопнула, а с потолка мне на голову посыпались песочек и цементная крошка. Залег я вовремя, поскольку снаружи несколько раз подряд рвануло, да так мощно, что у меня на какие-то секунды заложило уши. Не думаю, что это были пятисотки или, скажем, тонные бомбы. Близкий взрыв этакой дуры запросто вышиб бы взрывной волной все двери и ворота ангара, где мы укрылись. Но за 250 кило можно было ручаться. А потом сквозь противный шепелявый вой и визг бомбовых разрывов снаружи по бетону и толстому металлу закрытых дверей и ворот передней стенки ангара застучало с характерным, дробным и настойчивым металлическим звуком. Да так часто! Словно это был барабанящий по жестяному подоконнику осенний дождь. Стало быть, осколков в нашу сторону пришло изрядно. Потом в небе над нашими головами снова заревело и засвистело, и где-то впереди вновь ударило серией, так что бетон подо мной вновь зашатался. Когда по дверям и воротам отстучала очередная порция осколков, я поднялся на негнущиеся ноги. Попадавшие вдоль дальней стены там, где сидели, Клавины ребятушки ругались и, кажется, поминали Боженьку вкупе с Девой Марией на своем гальском наречии. Старшина и его бойцы курили и восхищенно матюкались. Клава молчала, явно думая о плохом. Первое, что я увидел, вскочив на ноги, две небольшие рваные дырки в створках ворот ангара, через которые теперь проникали внутрь лучики дневного света. Видимо, пара-тройка особо крупных осколков все-таки обладала достаточным весом и скоростью, чтобы продырявить насквозь эти противопульные плиты. Сдвинув пластинку зрачка в сторону, я непроизвольно закашлялся от потянувшейся через отверстие удушливой вони горящего топлива, резины и пороха. Ну да, прямо как в песне. А рядом в Темзе тонут янки, и в стратосферу валит дым. Темзы или любой другой реки, в которой можно было бы кого-нибудь утопить, у нас под рукой не было, а вот дыма сколько угодно. Смахнув грязными пальцами выступившие на глазах слезы, я увидел, что три стоявших на переднем плане Центуриона, кажется, получили по полной программе. Один танк очень здорово горел, опустив пушку к земле и демонстрируя вырывающиеся из открытых башенных люков языки пламени. Другой начисто лишился башни и скособочился в попытке отползти задним ходом от места раздачи ништяков. За ним по песку тянулась широкая ребристая лента перебитой гусеницы. От третьего танка, в который, похоже, было прямое попадание, вообще мало что осталось, поскольку его бронекорпус перебило практически пополам. Покрытый рябью больших и малых ям песок вокруг горящих танков стал черно-серым, и кругом, насколько хватало глаз, валялись какие-то неровные куски и фрагменты, в некоторых из которых можно было с трудом опознать обгоревшие трупы, сорванные катки, части бортовых экранов или сбитые с брони Центурионов ящики. Впрочем, трупов было немного, всего штуки 4. А показавшийся мне очень знакомым шелестящий звук в высоте все еще давил на уши. И далеко в небе, за дымом горящих танков, энергично разворачивались с набором высоты два блестящих на солнце больших прямокрылых самолета, похожих на серебристые кресты, наложенные поверх заглавной буквы «Ш». Ну, конечно, это были советские фронтовые бомбардировщики Ил-28. Именно на таком нас с Клавой не так давно покатали, подкинув до Англии. Вот откуда мне был знаком этот звук. Что тут сказать? Выходя один на один против серьезной державы, надо очень серьезно думать о последствиях, поскольку оторванная башка потом категорически не отрастет. А ударная авиация – это такой аргумент, против которого так просто не попрешь. Я сам в прежние, не особо радостные во всех смыслах времена наблюдал, как на том же Кавказе в процессе всех этих разборок Бога с Аллахом в самый решающий момент из-за ближайшего хребта иногда выскакивала пара или звено Ми-24 или штурмовиков Су-25, после чего от очень многих, мнивших себя слишком крутыми и где-то даже бессмертными, генералами, полковниками и борцами за свободу бородатых байстрюков оставались лишь разбросанные по кустам мелкие ошметки. А здешние родезийцы явно переоценили свои силы и возможности. Несколько танков в подобных обстоятельствах – это, конечно, хорошо, но теперь им могло бы помочь только появление над полем боя нескольких истребителей классом не ниже F-86 «Сейбр» или «Хантер». Но «Сейбров» у них не было, а одиночные вампиры вряд ли смогли бы успешно перехватить Ил-28, да и не видно что-то было тех вампиров. У меня закралось смутное подозрение, что изрядная часть, если не большинство, прикрывавших фальшивую экспедицию машин этого типа, были уничтожены накануне на том самом аэродроме, где мы с Клавой столь близко и душевно познакомились с людьми майора Капитанова. Пара илов исчезла из виду, потом в небе снова заревела и по земле вновь ударила железом. На сей раз легло довольно далеко от нас. Как раз в той стороне, где должны были находиться автомашины и еще два танка супостатов. Там сразу же что-то загорелось, и по небу справа налево проскочила вторая пара Ил-28. Потом уже все четыре Ил-28, один за другим, несколько раз спикировали в сторону свежих дымов. При этом под их носовыми частями пульсировали светлые вспышки очередей пары передних НР-23. Бледные росчерки пушечных трасс летели к земле и, кажется, находили свои цели. Во всяком случае, там что-то красиво взорвалось, причем несколько раз подряд. Во время очередного прохода илов над нами я обратил внимание, что на килях и под пилотскими кабинами бомбардировщиков четко просматривались двухзначные бортовые номера красного цвета, а вот каких-либо опознавательных знаков я так и не рассмотрел. Не иначе очередные джентльмены тайной войны. Да, это был уже невесомый рояль, а прямо-таки целый симфонический оркестр, дальновидно запрятанный в кустах до урочного часа. Надо признать, что у Красной Армии получилось удивить и меня, и наших супостатов. А Яндогин, надо полагать, наводил эти бомбардировщики. Самолеты улетели, растаяв за горизонтом, и стало очень тихо, только снаружи что-то бабахало, глухо и беспорядочно. Может, баки с топливом в горящих машинах, а может и боезапас в центурионах. И где-то очень далеко, акустика в нашем укрытии была неплохая, на грани минимальной слышимости, стал слышен голос старшего лейтенанта Яндогина. «Ястреб, я Клен, отработали, дай бог, каждому. Спасибо, Ястреб. Альха, вокруг нас чисто, можете выдвигаться, как поняли». «Стало быть, у них тут хищные птицы взаимодействовали с деревьями?» Не лишено иронии, но нелогично. Потом сеанс связи, кажется, закончился, и через пару минут очень довольный Яндогин спустился с НП в ангар. Вид у него был торжествующий, почти как у будущего генералиссимуса, графа Суворова-Рымникского, после взятия Измаила. «Эти илы из тех, что базируются где-то у Тимбукту?» – только и спросил я. «Ага», – ответил Старлей, не уточнив, откуда мне это может быть известно. Так вот, ради чего загибались в этих песках родезийцы с южноафриканцами. Только, как мне показалось, тут они сильно опоздали. Раньше надо было чесаться. Тем более, что точные координаты гнезда этих железных птичек они так и не установили, а пустыня большая. Ну а теперь, если у Тимбукту действительно сидела на постоянной основе не меньше эскадрильи советских Ил-28, их дело было табак, поскольку наличие в этом районе подобных самолетов могло означать только одно. Советы плотно контролируют экваториальные области Африки и очень скоро дотянутся и южнее. Особенно, если посадят на тех же аэродромах, скажем, Ту-16. И что, спрашивается, могли противопоставить всему этому ВВС Родезии и ЮАР? Какой-нибудь авантюрный авиаудар немногочисленных Канбер? И что это им бы дало? При том, что советская авиабаза у Тимбукту явно была не единственной. И как пить дать прикрывалась и истребителями, и наземными зенитными средствами. В общем, после ухода бомбардировщиков, наш явно деморализованный противник никак не проявился. Спустя какое-то время мы открыли двери укрытия и наружу, дабы, как он сам выразился, поглядеть чего там и как, с предельной осторожностью выбрался старшина Карпилов с четырьмя бойцами, изучавшими местность через прицелы изготовленных к бою АК-47. Но вокруг все словно вымерло, в буквальном смысле слова, и никто не сделал по ним ни единого выстрела. Соответственно, чуть позднее мы с Клаудией и тремя ее ребятишками тоже вышли на экскурсию. Правда, мы уже не держали оружие на изготовку. Как выяснилось при близком, визуальном осмотре пейзажа после баталии, в результате налета были подбиты 4 «Центуриона» и 2 броневика. Причем 2 танка и 1 броневик разнесло просто в хлам прямыми или близкими попаданиями. Похоже, в этой реальности советские авиаторы вполне себе насобачились атаковать и накрывать малоразмерные наземные цели. Даже на таких не слишком подходящих для точечных ударов по танкам, крупных и скоростных самолетах, как Ил-28. Хотя один знакомый штурман-ветеран, служивший в конце 1950-х годов на Ил-28 в ГСВГ, рассказывал, что и в нашей реальности пилоты тех лет часто отрабатывали нечто подобное, да и в конце 1960-х, после междусобойчика на Даманском, некоторое количество еще сохранившихся Ил-28 оснастили дополнительными подкрыльевыми пилонами, превратив их в антикитайские штурмовики. А значит, некий штурмовой потенциал этот самолет изначально все-таки имел. Один «Хамбер» и один танк «Родезийцы» явно в панике бросили с открытыми люками, практически исправными. Стоявшие перед входом в укрытие автомобили, на которых ранее приехала группа лживого Нормана, изрядно побило осколками, но они почему-то не загорелись, чего нельзя было сказать о второй группе транспортных средств, сгруппированных в отдалении от нас. Кроме того, судя по многочисленным разбросанным в живописном беспорядке вокруг остовов сгоревших автомашин мертвым телам и их фрагментами, под бомбами Илов погибли большая часть личного состава экспедиции и почти весь ее автотранспорт, включая и оба бензовоза, от которых остались только рамы и вздувшиеся, лопнувшие по швам почерневшие цистерны. Уцелевшие родезийцы и африканеры, видимо, решили не испытывать далее судьбу и, забрав своих раненых, погрузились в 2 оставшиеся целыми грузовые автомашины. Это мы определили по 2 уходившим вдаль от места побоища колеям на песке и поспешно ретировались. Виктория была полная, как сказал бы наш государь Петр Алексеевич в каком-нибудь советском художественном фильме. Хотя, возможно, в реальности бомбардир Петр Романов так вовсе и не выражался. Дальнейшее было незамысловато и ожидаемо. Наши советские коллеги занялись неспешным сбором и подсчетом доставшихся им трофеев. Потом мы все наскоро пообедали галетами и консервами, а ближе к вечеру, наставшим накануне полем боя, заброшенном аэродроме, наконец-то появилась вереница военных автомашин знакомых марок. И, надо сказать, это была довольно странная колонна. Кроме десятка уже знакомых мне пятнистых ГАЗ-69, в ней было десятка 3 ГАЗ-67Б и ГАЗ-69 песочного цвета. А кроме нескольких грузовиков, советские ЗИС-151 соседствовали с трофейными GMC. Сюда приехали десяток грузовых ГАЗ-63 и 3 песочно-желтые радиомашины с дюралевыми кунгами, 2 на базе ГАЗ-63, а одна на шасси ЗИС-151. Причем фургоны оказались довольно нестандартными, с большим количеством хитрых раздвижных антенн. Лично я таких до этого не видел ни в жизни, ни на картинках. Во всех ГАЗ-63 и легковых вездеходах были рации, а кое-где рации было даже по паре. А приехавший личный состав хоть и был обмундирован в те же самые комбезы и панамы, был сплошь незнакомым. Кроме того, мне бросилось в глаза и то, что приехавшие солдаты не имели на лицах привычного радикального загара, а значит, все они прибыли в Африку относительно недавно. Незагорелым был и командовавший ими советский офицер, уж слишком интеллигентного для простого десантника или спецназовца вида, представившийся нам капитаном Мисюркеевым. Сразу же, практически с места в карьер, этот молодой, высокий капитан отсоветовал нам немедленно уезжать отсюда, по секрету сообщив о том, что советская армия проводит в этом районе некую крупную операцию, и, если мы поедем в темноте, да еще без сопровождения и условных сигналов, по нам неизбежно откроют огонь первые встречные. При этом он уверил нас с Клавой в том, что на рассвете его люди непременно сопроводят нас на безопасное расстояние, но только после того, как они сделают некие важные дела. Дальше все пошло уже по-деловому. Первым делом новоприбывшие подключили свои силовые кабели к местному, оставшемуся от американцев, электропитанию. Благо, генератор все еще исправно работал. Похоже, ни обстрел, ни бомбежка ему серьезно не повредили, а горючка в резервуарах оставалась. А затем начали разворачивать в рабочее положение замысловатое оборудование кунгов. Управились они быстро. Я практически не заметил, как вокруг нас выросло с десяток длинных антенн и несколько металлических радиомачт. Причем одна из них была увенчана некой нацеленной в вечернее небо сетчатой тарелкой, отдаленно похожей на примитивную спутниковую. А еще пара-тройка очень напоминали мощные радиопеленгаторы. Утвердив радиомашины на здешний ВПП и протянув между ними массу кабелей и проводов, подчиненные капитана Мисюркеева включили свое хитрое оборудование и тут же начали вести непрерывный, оживленный и, похоже, кодированный радиообмен. Вот только непонятно с кем. При этом у меня было стойкое ощущение, что они не столько с кем-то переговаривались, сколько слушали нечто, скрывавшееся за небесным сводом. Но что это могло быть? Я в тот момент даже боялся предположить. Еще одним странным моментом было то, что газики и грузовики новоприбывших стояли компактной группой неподалеку от радиомашин, а приехавшие на них бойцы старались никуда не расходиться. При этом выглядели они так, словно готовились куда-то сорваться по первому же приказу и в любой момент. При этом во всех машинах, сменяясь, дежурили водители, периодически включавшие радиостанции на прием. Спрашивать их о предмете поисков было нереально, хотя бы потому, что между нами и радиохозяйством капитана Мисюркеева стояли часовые с оружием. Хотя, в общем, было нетрудно понять, что они явно ищут или собирались искать в этих песках кого-то или что-то, но очень важное для здешнего СССР и его вооруженных сил. Пока новоприбывшие занимались своими делами, Старлей Яндогин тоже отнюдь не отдыхал. Ближе к ночи он со своими людьми с максимальными предосторожностями погрузил в приехавшие вместе со странной колонной грузовики металлические ящики с захваченными крокетами. Атомные гранаты были размещены попарно на трех машинах, причем в кузове каждой из них разместилось по несколько автоматчиков и часть прочего трофейного оружия. Затем старший лейтенант пожелал нам всего хорошего и уехал во главе этой небольшой колонны. В укрытии с нами остался старшина Карпилов со своими шестью бойцами и двумя ГАЗ-69. Как он мне чуть позже рассказал, ему было приказано продолжать охранять укрытие и ждать прибытия следующей группы трофейщиков, которые должны были забрать стоявший в ангаре F-102, уцелевший танк с броневиком, автомашины и всю документацию, которая здесь отыщется. Но для разборки и транспортировки перехватчика требовались как минимум тягач с трейлером и бригада квалифицированных техников. А значит, старшине предстояло довольно долгое ожидание. Последующие часы приобрели некий оттенок занудства. Надо признать, что все мы сильно устали, и старшина с тремя бойцами не придумал ничего лучше, как отправиться спать, благо койки в подземном этаже укрытия имелись. Вторая тройка его ребят осталась охранять входы в ангар, то есть дремала сидя. Ну а засекреченные вояки капитана Мисюркеева продолжали фильтровать радиоэфир. При этом его люди постоянно бегали от одной радиомашины к другой, трясли друг перед другом какими-то бумажками, что-то стихийно обсуждая и выясняя. Почему-то было четкое ощущение, что у них в тот момент сильно играло очко, а когда перевалило сильно за полночь, слухачи явно получили какой-то новый и важный приказ, поскольку перешли в режим нервного ожидания. Всякая беготня практически прекратилась, при этом никто из них не спал. Потом в нашем полутемном ангаре появился капитан Мисюркеев, который несколько рассеянно сообщил нам с Клавой, что, поскольку все идет хоть и не совсем по плану, но штатно, мы с нашими людьми сможем уехать с рассветом, и их поисковая группа проводит нас на безопасное расстояние. Что именно шло штатно, но не по плану, и кого собралась искать эта их поисковая группа, и что у них считалось безопасным расстоянием, капитан нам объяснить, разумеется, не удосужился. После этого Мисюркеев милостиво разрешил нам отдыхать, поскольку до утра ничего не должно было измениться. А где-то поблизости происходило нечто важное, и все они сейчас ждали передачи какого-то особо важного распоряжения. Затем он удалился и скрылся в одном из автофургонов. Все эти его загадки решительно ничего не проясняли, и Клава, скорчив недовольную гримасу, сказала мне, что у нее от всего этого разболелась голова. Не скажу, что мы спали в эту ночь. Так, дремали в полглаза. Лично я не ждал от соотечественников особой подлянки. А вот у Клавы и ее бодигардов, похоже, не было полной уверенности в том, что нас всех здесь не кончат, как ненужных свидетелей. Но ни один из бравых подчиненных капитана Мисюркеева даже не зашел в укрытие, где стоял наш автотранспорт. Разумеется, не считая тех, кто накануне тянул и подсоединял их кабель к местной электросети. Я вообще решил, что именно наличие здесь действующего генератора и стало главной причиной прибытия сюда всей этой явно секретной гоп-компании с ее дорогими игрушками. Над пустыней еще не встало солнце, когда возле радиомашин началось какое-то движение. Солдатики Мисюркеева вдруг разом забегали как укушенные, начав рассаживаться по машинам и заводить моторы. Одновременно с этим к нам прибежал запыхавшийся связной, передавший нам приказ капитана запускать двигатели и пристраиваться к отъезжающей колонне. При этом я так и не понял, ехал ли в ней сам Мисюркеев. Этот приказ мы выполнили оперативно. Наскоро попрощались со старшиной Карпиловым и его солдатами и вывели наши виллисы из укрытия на свежий воздух. Пока мы это проделывали, арава набитых солдатами легковых вездеходов и грузовых ГАЗ-63 тронулась с места, быстро оставив позади кунги со всеми их антеннами. Мы ехали в хвосте советской колонны, держа некоторую дистанцию. Продолжалось это около часа, причем ехали мы не в ту сторону, откуда прибыли накануне, а почти строго на север. Затем от русской колонны отвалил и подъехал к нам широкий и угловатый ГАЗ-67Б, один из пассажиров которого, незнакомый нам молодой типчик в офицерской фуражке, сообщил, что вон за теми холмами мы можем сворачивать и отправляться куда угодно. Затем офицерик привычно пожелал нам счастливого пути, его газик развернулся и, подпрыгивая на неровностях, помчался догонять своих. Клава продолжала некоторое время вести машину по следам русской колонны. У нее явно не было уверенности, что по нам не начнут стрелять, если мы отвернем раньше времени. А затем дисциплинированно свернула в положенном месте. За ней повернули и остальные два наших джипа. Судя по всему, русские знали местность, поскольку на месте нашего поворота имелись едва заметные колеи. Похоже, раньше здесь ездили, причем неоднократно. Потом Клава выехала на невысокий холм и оттуда, как мне показалось, с заметным облегчением смотрела вслед быстро удаляющимся от нас советским машинам. Но в какой-то момент их колонна неожиданно остановилась, хотя моторов не заглушила. «Они что, передумали?» – спросила у меня заметно встревоженная Клава, глядя, как вокруг газов медленно оседает пыль. «Хотят вернуться и все-таки грохнуть нас?» «Не спеши с выводами», – ответил я на это, будучи и сам ни в чем не уверен. Вслед за этим Клаудия и я вооружились биноклями. В оптику стало видно, что русские вовсе не собирались поворачивать вдогонку за нами. Оказалось, что они просто стояли на месте. При этом некоторые вояки вышли из машин и во все глаза смотрели в небо. В руках некоторых, как и у нас, были бинокли. «Смотри!» – — услышал я удивленный голос Клавы. «Я и сам видел, что-то у них там произошло. Русские солдаты и офицеры из затормозившей колонны неожиданно повскакивали со своих мест и начали радостно прыгать, обниматься и размахивать руками. Некоторые бросали вверх свои панамы и фуражки. При этом физиономии у них были более чем довольными». «Что такое могло случиться в Советском Союзе этим летним утром? Отменили талоны на мыло и табак? В очередной раз умер Бог? Чудесно воскрес Ильич? Политбюро объявило о полном построении коммунизма? Или все-таки произошло что-нибудь попроще?» В общем, в далекой автоколонне воцарилась эйфория, переходящая прямо-таки в экстаз. «Да вижу я», — ответил я Клаве, не отрывая от окуляров бинокля. «Только непонятно, чему они так радуются?» «Не туда смотришь!» – почти крикнула она у меня над ухом. «Посмотри на небо! Идиот! Левее автомашин!» Я задрал голову и увидел, что в вышине синего неба, у самого горизонта, появился большой белый парашют, под которым болталось на стропах что-то темное, округлой или близкой к этой формы. Потом от данного темного предмета отделилось что-то еще. При этом была видна легкая вспышка, сопровождавшаяся облаком дыма, и в небе появился второй, бело-оранжевый парашют, значительно меньше первого. И под ним болталось нечто, похожее на крошечную человеческую фигуру в ядовито-оранжевом одеянии. Опустив бинокль ниже, я увидел, что русские военные разом бросили обниматься, завели моторы, вскочили в машины и погнали на перегонки в сторону опускающихся к земле куполов. Да, без сомнения, под одним парашютом болтался человек, а под другим – нечто шаровидное. «Что это было?» – непонимающе спросила Клава, опуская бинокль и глядя на меня, словно профессор марксистско-ленинской философии на тарелкообразный НЛО с зелеными человечками внутри. Клавкины бодигарды, скучковавшиеся возле машин у подножия холма и тоже изучавшие небо в бинокле, имели вид еще более растерянный. «А я уже примерно понял, что это такое». «Нифига себе! Так вот какое задание было у людей майора Капитанова и капитана Мисюркеева. И, скорее всего, таких вот групп по округе в тот момент болтались десятки». «Поймай советское радио, быстрее!» – попросил я Клаудию. Она все так же непонимающе посмотрела на меня, но все-таки послушно отошла к Виллису, включила рацию и быстро нашла нужную волну. В пустынном воздухе словно сгустился сдержанный ликующий голос, как бы ни Юрия Левитана, вещавший с продуманными паузами и интонациями. 16 июня 1962 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Рассвет» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Рассвет» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик, майор Григорий Григорьевич Нелюбов. Старт космической многоступенчатой ракеты «Заря» прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделения последней ступени... «Это они о чем?» – спросила Клава, по-прежнему упорно не понимая, что происходит. «О космонавте», – ответил я, – «и, судя по всему, первом в мире». «О ком?» «Ком?» – опять не поняла Клава. «Как бы тебе попроще-то?» «Космонавт – это такой пилот космического корабля, а космический корабль – это...» «Ты знаешь, что такое космический корабль?» «Ну, примерно. Представляю по популярным журналам и книгам. До последней войны о космических полетах, помнится, писали и говорили довольно много. Замечательно. Получается, что сегодня человек слетал на земную орбиту. Впервые. И кажется, это русский. Опять. Только не совсем тот». «Что значит опять и не совсем тот?» Снова не поняла меня Клава. «Да ничего», сказал я на это, понимая, что сболтнул лишнего. «Не обращай внимания. Это я о своем. Ведь не объяснять же ей про Гагарина и про то, что сейчас делается на 1/6 части суши. Ведь сейчас там, на руинах, уничтоженных последней войной, и на улицах уцелевших и строящихся городов происходит стихийное народное ликование в самом что ни на есть искреннем и незамутненном виде, с красными флагами, самодельными плакатами «Космос наш» и прочим. безграничная радость, которую обычно вызывают разве что победы в долгих и страшных войнах. И ведь им всем есть от чего радоваться. Ведь и здесь первый спутник и первый космонавт тоже были нашими. Правда, ракета-носитель и космический корабль здесь назывались иначе. Впрочем, рассвет созвучно восходу. А вот заря – это вообще что-то из фильмов «Москва Кассиопея» и «Отроки во Вселенной». Как, кстати, оно там расшифровывалось? Кажется, звездолет аннигиляционный, релятивистский, ядерный. Да и первый космонавт здесь был, мягко говоря, другой. Хотя, по идее, Нелюбов и входил в ту же гагаринскую десятку. Хотя предположить, где именно теперь, в этой реальности, находились все эти летавшие на МиГ-15 и МиГ-17, чересчур храбрые и где-то даже нахальные лейтенанты из первого космического набора, было сложно. Может быть, в воздухе, может быть, на Земле, а может и под землей. Как-никак, у них тут совсем недавно была Третья мировая. А Нелюбов заслужил это первенство хотя бы здесь, особенно если вспомнить, какая нелегкая судьба выпала ему в нашем мире. В общем, и здесь первый космонавт все-таки шар земной облетел, красный флаг прославлял. Пусть и более чем на год позже, чем в привычной мне реальности. И все равно, что бы кто там ни говорил, это было выдающееся достижение, доказывавшее всем, что пережившая ограниченную ядерную войну страна живет и работает всем смертям назло. Ведь наверняка в здешнем СССР, как обычно, полно проблем. И жить небось негде, и есть пить не хватает, и одеться толком не во что. А вот поди ж ты, летаем в космос. Хотя удивлять, особенно врагов и недоброжелателей, у нас всегда умели. «А здесь-то он чего делает?» – удивленно спросила Клава. Она спустилась к своим боевичкам и что-то кратко объяснила им, явно по поводу только что услышанного по радио и сказанного мной. С их стороны послышались не особо радостные, но все-таки удивленно восторженные вопли. К этому времени купола обоих парашютов опустились на землю, и в той стороне, где они погасли, началась суматошная пальба одиночными и очередями. В воздух взлетали гроздья цветных ракет. Похоже, поисково-спасательная группа салютовала из всех стволов первому вернувшемуся с орбиты покорителю космоса. «Здесь недалеко от экватора», – ответил я, когда Клава вернулась. «И, разумеется, здесь далеко не самые оптимальные координаты для приземления. Но если при запуске целились, скажем, в Казахстан, и во время полета корабль настолько отклонился, значит, у них все пошло не вполне штатно. Тогда хорошо уже одно то, что космонавт сел жив-здоров, а он, судя по всему, в полном порядке. Что там, кстати, еще говорят?» Радио все так же торжественно продолжало. «После проведения намеченных исследований и выполнения программы полета 16 июня 1962 года в 7 часов 55 минут по московскому времени советский космический корабль «Рассвет» совершил благополучную посадку в заданном районе земного шара. Осуществление полета человека в космическое пространство открывает грандиозные перспективы покорения космоса человечеством. Ага, про полет Гагарина, помнится, говорили в заданном районе Советского Союза. А тут земного шара. Стало быть, Королев, или кто у них теперь был самым секретным и главным по ракетам, рассчитывал и на такой вариант, заблаговременно отправив в район предполагаемой посадки комитет по встрече. Я глянул на часы. Было около 7 утра. Чисто машинально прикинул разницу во времени с Москвой, или, что вернее для этой реальности, Ленинградом. В этих африканских колониях жили по парижскому времени. Стало быть, минус 1 час. Похоже, по времени все совпадало. Интересно только, когда именно он стартовал? Если рассвет болтался на орбите часа 2, плюс время на подъем, получается, что запуск был где-то часа в 2 ночи. То есть как раз тот момент, когда люди капитана Мисюркеева резко прекратили беготню и навострили уши. Все сходилось. В мой бинокль было видно, что машины русских скучковались у линии горизонта. Но что там реально происходило? С такого расстояния было не рассмотреть, даже в оптику. Во всяком случае, уезжать они не торопились.